Значит так, сейчас я приведу вас к точечному порталу, но он не рассчитан на такое количество душ, поэтому сделаем все одновременно. Вы меня поняли? Строго произнесла девушка-кролик. Да, протянули мы, словно пионеры. Отлично, Грантория завела нас в лес. Мы шли часа два, пока не вышли на поляну, посреди которой стоял драный башмак. Только не говорите мне, я усмехнулся и указал на ботинок. Это портал? Что? А, нет, это всего лишь указатель. Грантория откнула башмак в сторону и стряхнула траву с каменной плиты. Вот портал, а то я уж было обрадовался, что мы поедем на чемпионат, усмехнувшись, ответил я. Так, на счет три, все касаемся кончиком ноги. Приготовились. Девушка-кролик выставила вперед ногу. Мы последовали ее примеру. Три, два, один. Все топнули по плите, и мое тело резко охватил холод. Я почувствовал, как все мои органы сжимаются в одну точку, а потом, меня словно бы пропускает через узенькую дырку. Мощный пинок под зад, и я уже сидел на твердой земле. Остальные находились рядом, потирая ушибленные места. Так, башня рядом, пойдемте. Когда мы направились к Лесли, я вдруг подумал, что мы что-то забыли. Кевин, воскликнул я и схватился за голову. Вайс, что случилось? Поинтересовалась Латифа. Мы оставили Монго в лазарете. Глава 314. Невоспитанный. Часть 2. Осознав тяжесть потери и предательства, мы направились в небольшой лесок, коим была окружена та самая башня, которой пока не было видно. Тут произрастали те самые секвои. Огромные деревья, стволы которого достигали порой 110-130 метров в высоту. Прячь башню в лесу. А, там по-другому говорилось? Ну да ладно, будьте начеку. В этом лесу много живности. Поспешила предупредить нас Грантория. И увы, живность не заставила себя ждать. Земля между деревьев начала как-то неестественно шевелиться. И спустя мгновение, на нас уже летела целая банда здоровенных пауков. Блять, да они размером с Volkswagen жук. Все тут же вооружились. Миранда и Катарин запрыгнули на ближайшие деревья и начали отстрел в стиле звездного десанта. Карл улыбнулся какой-то не своей улыбкой. Знаете такой, как у Декстера. Короче, что-то в нашем агроорке явно пошло не так, сломалось, переметнулось на другую сторону. Ай, блять, один из пауков набросился на меня, но Тельвар оказался быстрее. Меня обрызгало вонючей желтой жижей, а к ногам выпало несколько амулетов. Не густо, ну да ладно, пауки наступали. Латифа, хероча клинком ветра, превратилась в мини-смерчик. Она рубасила всех вокруг, как бы наших не задела. Ну а Грантория была во всей красе. Ее меч начал светиться ярко-голубым пламенем. Один взмах и энергетическая волна утаскивала твари в ад. Бойня длилась недолго. Я успел перерубить от силы с десяток пауков. Но судя по доспехам, которые были уханьканы желтой жижей, так как будто не меньше сотни. Вовремя ты, предупредила. Усмехнувшись, произнес я. Эссенция. Броня тут же очистилась от вонючей херни. Не расслабляйтесь. Это только начало. Что вы делаете? С ужасом спросила Грантория, глядя, как Карлайл, Миранда и Катарин начали шустро юлозить в месиве и собирать дробь. Они без этого не могут. Рабочая привычка. Усмехнувшись, ответил я. Господи, у нас нет на это времени. Позже соберем. Давайте, вставайте. Тут еще этих пауков столько, что просто ужас. Обреченно выдохнула девушка-кролик. Вайс, твои удары, да и вообще в целом. Я вчера заметила, когда ты без особых проблем остановил мою ногу. Что-то случилось. Ты сделал усиление, амулеты или кольца? Поинтересовалась Латифа, когда мы вновь двинулись в путь. А, ну да, забыл похвастаться. Я же теперь средний ранг. Я гордо выпятил грудину вперед. Серьезно, эльфийка чуть не обкончалась от счастья. Да ведь это же круто. Уу-у-у, поздравляем, ты крут. Все тут же начали меня трогать, словно я футболист, что только что на последней минуте забил гол. Ничего крутого, друзья мои. Во-первых, благо, что это произошло после битвы, ибо меня прохерочило молниями так, что мама не горюй. Во-вторых, когда все это представление Рамштайна в Финляндии закончилось, прогремел взрыв, не сильный, но такой, приличный. Мне по голове ушатало кирпичом. Бедный Вайс, Латифа погладила меня по голове. И в чем прикол? Я что-то не заметил, что стал сильнее. Ну, это ты не заметил. Тот удар ногой мог без проблем сломать твои пальцы. С каждым повышением ранга ты становишься сильнее, Вайс. Плюс, теперь, когда ты стал среднеранговым, пред тобой открываются большие возможности. То есть теперь у тебя два пути. Первое, ты можешь продолжать развиваться и в итоге стать праймом. Вторая дорога, ты можешь стать мастером гильдии. В первом случае ты должен больше брать одиночные рейды и прокачивать себя. Плюшек много. Гильдия даст тебе не маленькую келью, а здоровенные хоромы. Плюс, другая еда, другой режим, другие рейды. Да много там плюшек. Будешь жить, как король, но и огребать при этом не слабо. Там уже совершенно другие деньги, Вайс. Но и риск умереть будет каждый день, ибо рейды там, ух. Но если ты пойдешь по второму пути, то ты станешь мастером. Тебе нужно больше прокачивать свою группу, заниматься с каждым из членов группы. А когда дадут мастера, комнатушка побольше, не намного, конечно, но больше. В рейды ты уже не ходишь, тренируешь молодняк, можешь создавать группы авантюристов. В общем, живешь размеренной жизнью, получаешь от гильдии стабильный оклад, иногда ходишь по поручениям магистра. Если прослужишь хорошо и будешь активно тренировать новичков, а твои группы будут успешны, то есть шанс, что станешь магистром и откроешь свою гильдию. Второе мне по душе. Прям очень по душе. Но блин, внутри меня зазвонила жадность. Опять же и праймом быть круто. Не торопись. Эти 10 очков ранга будут ползти, а очень медленно. Улыбнувшись, произнесла Латифа. Есть время подумать. Ребята, это все, конечно, очень хорошо, но мы таки пришли. Гранториа указала на огромную темную башню. Ужас. Я бы, наверное, в такой с ума сошел. Черный кирпич, как будто его долго обливали смолой. Всюду жуткие изваяния в виде людей, корчащихся в агонии. А почти все пространство вокруг башни было усеяно длинными острыми кольями. Так, у меня глупый вопрос. Начал я. А как мы туда зайдем? Не переживай. У меня есть свитки левитации. Сейчас все будет. Гранториа начала рыться в набедренной сумке. Не так быстро, друзья мои. Прохрипел жуткий голос. И к нам, из-за башни, вышло целое войско боевых скелетов под руководством страшного старика. Его кожа наполовину облезла и была покрыта плесенью. Борода висела кусками. Вместо глаз лишь затуманенные бельма. В общем, ужас, летящий на крыльях ночи. Одет он был в довольно серьезную броню. И что это за хер? Черт, выругалась девочка-кролик. Высокоранговый некромант. Ну все, Васька, попал ты к бабке. Глава 315. Невоспитанный. Часть 3. Старик злорадно усмехнулся остатками рта и выставил вперед посох, увенчанный сияющей темно-сиреневой сферой. «Меня зовут Уэлгринд, и я, верно служу Урактуру уже 300 лет. Он поручил мне охрану своего замечательного племянника, и я не позволю, чтобы какая-то мелочь наподобие вас портила мне тут всю малину. Убирайтесь отсюда, пока живы, иначе вас ждет очень страшная участь. Сперва я убью вас, а затем вы встанете в ряды моей бессмертной армии». И нажимаешь. Вот так, Латифа взяла меня за руку и нажала на символ призыва гномов, после чего тот засветился. Видишь, теперь они у тебя 3-го уровня. Это одна из фишек 3-го ранга. Можешь поднять на уровень все свои навыки. Спасибо, Латифа. Без тебя я бы ни за что не догадался. Эй, вы слушайте. Обиженно воскликнул некромант. Да-да, извините, мы просто прокачиваемся перед боем. Вы пока продолжайте, рассказывайте. Нам очень интересно. Я улыбнулся, махнул рукой и вновь повернулся к Латифе. А проклятый коготь? Давай попробуем. Она нажала на символ проклятого когтя, и он тоже засветился. Агггррх. Что за неуважение к старшим? Уэлгейн топнул ногой и сузил жуткие глаза. Я тут распинаюсь. Рассказываю историю из жизни и вашу грядущую участь. А вам плевать, бесите. Простите, дядя Уайлгинд. Уайла. Уа. В общем, простите, дядя некромант, но мы внимательно слушаем. Не обращайте внимания на этих невежд, с милой улыбкой произнесла Миранда. Вы, никчемные сопляки, сейчас отведайте мощь моих костей, дядя. Ну ты че, а? Подожди немного, сейчас мы закончим и уделим тебе внимание. Злобно фыркнул я. Эти старики, как дети, ей-богу, все им внимания не хватает. Сперва отведайте костей, потом, а когда внуки будут. И финалочка. А поехали с дедом картошку копать, он старенький, в одного уже не сможет, и все, пиздец, ты идешь с лопатой и ебашишь, не копаешь, а именно ебашишь 6 соток картошки, а потом спина, как будто деревянная, не разгибается нихера, и думаешь, пиздец, почему они картошку в магазине не покупают, и все это именуется жутким словом, дача, оно пропитано болью, страданиями и запахом прелого укропа, ароматами засохшей земли на граблях, восхитительными нотками бензина из старой дедушкиной бензопилы. Хватит рассказывать про пытки, я и так много чего знаю. Все, Вы мне надоели. Некромант закатал рукава. Дед, погоди, хочешь фокус? Смотри, вытаскиваем тальвар. Видишь, вот, заносим его над головой. Уат так уат. А затем громко и четко произносим. Копье мощи. Уровень второй. Уат так уат. И видишь вот этот светящийся шарик на конце клинка? Видишь, да, мы швыряем его в твоих друзей. Я швырнул шарик прямо в гущу скелетов. Прогремел мощный взрыв и нас оросило костями. На открытой территории, не такая уж и страшная штука. После костей нас накрыло огромным облаком пыли. Вайс, что ты натворил? Испуганно пискнула Грантория. Не сцы, все нормально, сейчас уляжется. Усмехнувшись, ответил я. Пыль и правда довольно быстро рассеялась, а ядерный гриб превратился в темное облако и полетел наверх. Половина армии скелетов как не бывало. Некромант, со свернутой головой, стоял и явно был чуточку недоволен. Ублюдки, мне чуть башку не снесло. Дед, прости, мой косяк. Ох, некромант поставил голову на место. Парни, ну-ка разберитесь с этими дурнями. Они меня раздражают. Скелеты тут же вытащили мечи и сабли, и с бряканьем побежали на нас. Катарин, Миранда, живо отошли. Карл, вытаскивай оба топора. Вайс, ну я думаю, ты знаешь, что делать. Латифа кивнула головой. Я встал в боевую позу и... Полетели клочки по закоулочкам. Удар за ударом, я разносил скелетов на части, и тальваром, и огненным кулаком. Кости сыпались только в путь. Латифа расставила всюду магические ловушки и поджаривала нежить молниями. Остатки добивала четкими ударами клинка ветра. Карл был хорош. Мне казалось, что ему вовсе не нужны топоры, ибо большинство скелетов он херачил кулаками. От его ударов они просто превращались в пыль. Вот это дурь. Грантория вытащила оба меча. Одним стреляла синими вспышками, а вторым рассекала костяную плоть. Погодите, это не плоть. Тогда как покрасивше сказать, ко мне выбежало два скелета. Одному я отсек череп, а второму оторвал обе руки, и ими же раздробил оставшиеся кости. Блин, может быть просто сказать, рассекала кости? Да, наверное, так будет лучше. Еще три скелета были жестко уничтожены. Выбив у одного из рук булаву, я схватил его за глазницы и, размотав, долбанул по двум оставшимся. Когда армия скелетов была разрушена, некромант лишь посмеивался в сторонке. Хе-хе-хе, вы отчаянные бойцы, против скелетов с такой прытью. Но это был лишь отвлекающий маневр, ибо на самом деле я собирал энергию для своего главного козыря. Приди же, прах сына драконьего, Улантурла. Небо тут же покрылось тучами. Ёбаный генератор погоды, привет, Ретейлерт. В землю начали втыкаться темно-фиолетовые молнии. Все кости, что остались после скелетов, начали светиться и медленно собираться в кучу. Вот за это я и ненавижу высокоранговых некромантов, выдохнула Грантория. Из кучи медленно выползал самый настоящий костяной дракон. Чертов ублюдок, хватит занимать две клетки игрового поля. Ну что, сопляки, уже задрожали? Хе-хе-хе. Костяных драконов не пронять магией, только физическое воздействие, только хардкор. Что? Что? Так, не отвлекайтесь. Я хочу увидеть ваши рожи перед смертью. Ухахахаха. Улантурла. Уничтожишь их. Некромант поднял посох над собой. Дракон взмахнул жуткими крыльями и издал протяжный рык. Ой-ой-ой, какие мы пафосные. Усмехнувшись, произнес я и начал призыв. Ходят слухи, что именно благодаря им в 1472 году Иван Великий смог одержать победу над Ахматом под Алексиным. Но это не точно. Точно мы знаем лишь одно, их имя, боевые гномы-пидорасы. Разверзлась земля. Казалось, что весь мир треснул напополам, и явили свои лики народу легендарные воины. Огромный сфинктер, что был на этот раз покрыт стразами, извергал обновленных гномов. Они были облачены в шикарную броню и вооружены мощными дубинами в виде фалосов. На этот раз их было около 500. Ха, и что эти малыши смогут сделать костяному дракону? Усмехнувшись, поинтересовался некромант. Сейчас увидишь еще один фокус. Я скрестил руки. Братская слияние. Гномы начали светиться и запрыгивать друг на друга. Спустя мгновение они превратились в одного огромного гнома под 20 метров ростом. Это не пидорас, это пидорасище. Ухахахахаха, твою ж за ногу, вяло произнес некромант. Ну что, любитель косточек, поиграем по моим правилам. Глава 316, невоспитанный, часть 4, Годзилла против Мотры, Оптимус Прайм против Мегатрона, сверхгалактический Гурен Лаган против антиспиральщика. История помнит много великих сражений, но мегабоевой гном-пидорас и костяной дракон, черт, такого мир еще точно не видывал. К кто-нибудь, включите саундтрек из Power Rangers, это было бы эпично. Дракон начал пыхтеть на гнома фиолетовым пламенем. Здоровенный педрила защитился за лупа дубиной, а затем схватил костяную ящерицу за морду. Ох, полетели косточки в разные стороны. Давай, добей его, заверещала Грантория, окерезанная. Гном размахнулся за лупа дубиной и врезал что есть силы по костяному дракону. Тот рванул фиолетовой вспышкой и рассыпался на миллионы костей. Некроманский салют, ептать. После довольно-таки быстрой победы, голубой гигант рассыпался на маленьких гномов, и те усвистали в свою стразовую дырень. Некромант виновато улыбался, придерживаясь за свой посох. Было видно, что его худенькие костлявые ножки дрожат. Да, херово, когда израсходовал всю энергию на создание дракона, которого отмудохал гламурный пацантри с одного удара. Ну что, плесень, мы окружили некроманта и я обнял его за плечи. Что с тобой делать будем? Убить его нельзя. А если отпустим, то он разболтает все Урактуру, произнесла Грантория. Я, да не, что вы, детки, ничего я не буду говорить. Отпустите бедного старика. Отпустить бедного старика, а мы тебя и не держим. Разве что, немного развлечемся. Карл, у тебя же была с собой походная лопата, она всегда при мне. Отлично, нужна будет небольшая яма, метр шириной и где-то около двух глубиной. Не проблема. Карл вытащил лопату, сложил древко и довольно быстро вырыл яму. Я схватил некроманта и, связав, бросил туда. Засыпай. В итоге старика зарыли по голову. Что вы делаете? Не надо. Прошу вас, заверещал некромант. Карл, в моем мире есть такая замечательная игра, называется гольф. Ну так вот, давай-ка я научу тебя азам. Бери лопату и вставай сюда. Я указал на место рядом с головой старика. Ага, давай бочком. Вот так, крепко сжимай лопату. И замахнувшись, бей по голове. Я изобразил движение в воздухе. Аво, не уверен, что у меня получится, но я попробую. Карл замахнулся, и что есть силы долбанул лопатой по голове некроманта. Оторвавшись от тела, сия редька полетела в лес, то и дело ударяясь о стволы огромных деревьев. Ну что, я все правильно сделал, Карл, ты чемпион. Но это еще не все. Чертов упырь может издавать звуки. Поэтому мы его, кчинь, как Гоголя, заживо похороним. Погнали. Я поманил Агра за собой, но побежали почему-то все. А это не жестоко, поинтересовалась Латифа. Если он нас сдаст Урактуру, то потом даже праха не останется, строго ответила Грантория. Мы подбежали к месту приземления Редьки. Отлично, Карлайл, а сейчас давай закопаем голову вонючего ублюдка. Нет, прошу, не надо, заверещал некромант. Поздно пить боржоми, когда почки отлетели, дед. Все, пришла пора уходить. Знаешь ли, много жить вредно, надо и на покой уметь выходить. Давай, звезда пенсионной реформы, катись в ад. Я размахнулся и элегантным пинком отправил голову старика в яму. Зарываем, зарываем, зарываем, прошептал Карл и засыпал Редьку землей. Земля тебе пухом, дед, выкрикнул я, и мы устремились обратно к башне. Мда, херовую он охрану выбрал. Вообще-то, не будь у тебя таких уникальных навыков, то мы бы ой как прикурили, улыбнувшись, произнесла Грантория. Ты мне благодарна, серьезно. Ну, вообще-то я не перестала считать тебя отбросом. Как-то так, ответила девушка кролик и вытащила свитки левитации. Вот, здесь три, Катарин, Миранда и Латифа, прикройте нас снизу. Карл и Вайс, вы со мной наверх. А почему именно так? С подозрением прищурив глаз, спросила Миранда. Потому что вы, стрелки, сможете задержать нападение, а Латифа точно отобьет любую атаку. Вайс поможет мне с заклятием, ибо его ранг более, чем позволяет, а Карл поможет нам своей силой. Понятно? Так точно, мэм. Вайс, Карл, умеете пользоваться? Грантория протянула нам свитки. Если честно, то нет, ответил я, вертя исписанный пергамент в руках. Что же, ладно, смотрите и повторяйте за мной. Девушка расстелила пергамент на траве и, встав на него, громко произнесла: «Лавитани». Свиток тут же засветился, и девушка с приличной скоростью устремилась вверх. Поравнявшись с верхушкой башни, она громко сказала: «Стоп, ладно». Мы с Карлом переглянулись. Вроде ничего сложного. Встав на свитки, мы произнесли заклинание и устремились вверх. Вот это скорость, лишь бы не просрать момент. И, стоп, заверещали мы с Карлом и резко остановились. И только тут я понял, верхушкой башни была здоровенная клетка. Вайс, как я рад, ослабевшим голосом произнес Лисли. Дракон сильно исхудал и побледнел. Дружище, ты тут полторы недели просидел без воды и еды, С ужасом спросил я. Драконы впадают в анабиоз, если долго не едят и не пьют. Хе-хе. Процесс уже начался, поэтому сил почти не осталось. Выдохнул он и прилег. Бедняжка моя. Грантория с грустью протянула руку сквозь прутья и погладила дракона по носу. Ничего. Сейчас мы тебя вытащим. Так, стоп. Я схватил Гранторию за плечо. Ну, допустим, мы его сейчас освободим. А что потом? У тебя есть место, где его спрятать? Урактур найдет его в любом уголке мира. Не волнуйся, Вайс. Я полечу в Парнарские горы, к своему другу. Дракон вяло улыбнулся. Вот ведь чешуйчатый обманщик. Очаровал девчонку и использовал. Фу, как некрасиво, Лесли Куперман. Фу, ай да ящерица, ай да красава. Воскликнул Каучи и открыл бутылку шампанского. В Парнарских горах его точно никто не найдет. Грантория вытащила еще один свиток. Значит так, это уникальное заклятие. Оно высасывает, как бы это сказать, тепло из любого материала, тем самым замораживая и разрушая его структуру. Гномы, когда делали эти решетки, рассчитывали, что их будут только плавить, ибо ледяные драконы вымерли несколько тысяч лет назад. Поэтому не учли, что кто-то догадается выморозить прутья и сломать клетку. Умно. Начинаем. Глава 317. Невоспитанный. Часть 5. Таргариенская империя. Столица Астерс. Аллан с усилием распахнул дверь в тронный зал и буквально залетел внутрь, громко отстукивая металлическими подошвами на рыцарских сапогах. «Хотели видеть меня, ваше императорское величество?» — холодно спросил он и преклонился на одно колено. «Хотел. Император Клавис Великий». Взрослый мужчина с суховатой кожей и хитрым взглядом, облаченный в парчевые одежды, медленно поднялся. Какой отец не захочет увидеть своего сына после месяца военной кампании? Отец. Аллан поднялся и подошел к трону. Взятие последней боевой крепости Кронага идет полным ходом. Войска противника несут колоссальные потери. Почему ты призвал меня именно в этот час? О, император пригладил идеально подстриженную седую бородку. Я хотел с тобой поговорить. Об одном инциденте. Инциденте, но отец, война еще не закончилась. Я должен быть со своими солдатами. Тише, сын, не стоит в такой момент перечить отцу. Итак, для чего я сделал тебя главнокомандующим всей армии империи? Чтобы захватить Кронаак и привести нашу империю к процветанию. Хорошо, скажи мне, сын, что для нас значит королевство Эланис? Наши экономические союзники. Мы с ними торгуемся и очень часто закупаем металлическую руду для оружия. Хорошо, вот скажи мне, каковы шансы того, что ты бы смог захватить Кронаак без оружия? Никаких, отец. То есть, если мы не будем получать металл, то мы прекратим делать новое оружие. А без нового оружия, мы потеряем контроль над всеми королевствами, что я всю свою жизнь захватывал и присваивал. Отец, ты про то, что отряд зачистки зашел на территорию Эланиса? Зашел? Ха, император усмехнулся. Издеваешься? Они нагло ворвались, нарушили все возможные правила и договоренности. Никто не видел, кто тебе такое сказал. Глупый кентавр, что во тьме ничего не разглядел. Откуда гарантии, что там не было заблудшего авантюриста, охотника или грибника? Это нарушение военной дисциплины. Я уже распорядился, чтобы того кентавра повесили. Но отец, что, а ты что хотел? Под угрозой не только наш союз с Эланисом, который и без того был крайне шатким. Ты подставляешь под удар всю нашу боевую мощь. Я не намерен терпеть такое из-за глупых кентавров, которые не отдают себе отчет. На кой черт ты вообще призвал их на воинскую службу? Они сильны и весьма замотивированы. Знаешь, что? Клавис встал и, подойдя к сыну, ткнул ему указательным пальцем в нагрудник. Вот она скорлупа, жесткая и прочная. Если сюда попадет стрела, то она просто отскочит. Но что под этой скорлупой? А, что? Сердце. Вот именно. Оно у тебя слишком мягкое. Слишком много милосердия в нем. Ты не отдаешь себе отчет. А представь, сегодня ты упустил выгодные отношения с главными поставщиками руды. А когда ты сядешь на трон, Аллан, что тогда? Ты разрушишь все то, что я строил десятилетиями. Ты должен добиваться всего силой и умом. Милосердием многого не добиться. Уж поверь моему опыту. Они ущемленные и загнанные в угол. Я дал им шанс. Шанс разрушить нашу империю. Тут как в шахматах, понимаешь? Один неверный шаг, одна маленькая ошибка, и все. Крах. Провал. Поэтому, хочу сказать тебе, сын мой, начинай заниматься армией серьезнее. Что ты имеешь в виду? Если Истуд прознает про этот инцидент, то нашему перемирию наступит конец. Начнутся все эти бесконечные встречи, выезды, собрания, и все придет к кровопролитию. Сам же знаешь, как большие дяди играют в партию. Такого не повторится, отец. Послушай старого мудрого человека, сынок. Начинай собирать армию возле границ с Аланисом. Предупрежден, значит вооружен. Но, отец, это приказ, и он должен быть исполнен немедленно. Мне нужен сильный наследник и достойный преемник. И пришло время доказать, Аллан, что ты именно такой. Я вас понял, ваше императорское величество. Я отправил в Аланис агента, метаморф, что принимает любую внешность. Так вот, скоро в наших руках будет такая мощь, о которой ты даже и представить себе не мог. И этой мощи нужна сильная рука. Ты меня понял? Да, ваше императорское величество. Принц поднялся и направился к выходу. Его кулаки были сжаты сильнее обычного. Грядет буря, и скорее всего, последствия будут ужасающими. А тем временем в лесу, близ арены смерти, Вайс, вот тебе свиток, читай это заклинание, но вместе со мной, прямо одновременно, строго произнесла Грантория и всучила мне пергамент. Хорошо, нет проблем, я взял свиток и посмотрел, господи. Похоже, словно нищебродский говнорэпер накурился спайсом и написал очередные стихи о шлюшке, которую он любил, и которая променяла его на богатенького сноба. Ужас. Карл, а тебе вот молот. Как только прутья покроются инеем, ты должен со всей силы бить по ним. Заклинание будет на пике всего одну секунду. Не успеешь, все пропало. Карл взял молот. А что помешает нам прочитать его еще раз? То, что у меня убавится огромное количество магической энергии, а сил Вайза просто не хватит. И мы встрянем тут еще на очень долго. Да и вообще, зачем делать дважды то, что можно сделать единожды? Понял, понял. Карл приготовился бить. Вайс, на счет три. Начинаем читать. Голос в голос. Не запинаемся. Заклинание сложное. Готов? Ю-ю-ю. Это восьмая миля. Мазафаки. Лесли, поддай бит. Я вздохнуть лишний раз не могу. Какой там бит? Прокряхтел дракон. Вайс, ты точно готов? Грантория внимательно посмотрела на меня. Да точно, точно. Три, два, один. Поехали. Мы начали читать этот речитатив. Я старался не заржать изо всех сил, ибо в голове тут же заиграл Минусера доктора Дре и Снуп Догга, Стилу. Надо стараться и не ржать. Вдруг, вокруг прутьев клетки начали скапливаться небольшие облака энергии. Заработало. Металл стал мерзнуть. Карл внимательно смотрел на Гранторию. Ждал от нее сигнала. Мороз пошел нехилый. Энергия становилась все ярче и ярче. Девушка-кролик кивнула и Карл расхерочил прутья. Осколки разлетелись в разные стороны. 8 ударов за одну секунду. А этот огр знает толк в сатисфакшоне. Грантория с облегчением выдохнула. Я сделал в воздухе жест, будто уронил микрофон и пафонса отошел в закулисье. Свобода. Обрадованно прохрипел Лесли и выпрыгнул на улицу. Правда, вот сил, чтобы взлететь, у него, увы, не оказалось. С жутким грохотом, он долбанулся вниз. Пусечка. Грантория сиганула за ним и, аккуратно приземлившись, тут же набросилась на его побледневшую физиономию. «Я в порядке, в порядке. Ой, спасибо, друзья!» — выдохнул Лесли. «Сейчас бы закусить, и вообще было бы замечательно. Не волнуйся, пусечка, я принесу тебе оленя». Грантория со скоростью пули умотала в лес. «Это, я почесал затылок и озадаченно посмотрел на Карла, а затем взглянул вниз. А мы, глава 318, невоспитанный, часть 6. Ну вот, собственно, и закончилась операция по спасению бедняжки Лесли. Дакон накормлен оленем и на свободе, некромант побитый в земле, а мы будем надеяться, что не вляпались по самое не балуйся. Ребята, спасибо вам огромное. Я очень рад, что встретил всех вас. Смахнув слезинку, произнес Лесли. Ну что ты, пусечка, мы бы тебя ни за что не оставили. Грантория повисла на шее у дракона, крепко стиснув чешую. Ну, тут наши пути расходятся, дружище. Я пожал когтистую лапу Лесли. Сколько планируешь сидеть? Пока не знаю, но лучше пару годиков, как минимум. И желательно безвылазно, ответил дракон. Урактур узнает не скоро, он редко проверяет свои башни. Да и к тому же, он не знает про Гранторию. Еще бы, но учти, если ты про меня забудешь, то я никогда тебя не прощу. Девушка-кролик вцепилась в шею дракона еще и ногами. Передавай привет, Ир. Я осекся. Ириатану, он, хороший мужик. Да и Лизивула не забывай. Она, он, тоже отличный мужик. Это, Латифа вопросительно взглянула на меня, но я тут же обнял ее и закрыл рот поцелуем. Та обалдела и с блаженной улыбкой отошла в сторону. Поцелуй бурерожденного – уникальный перк, доступный только Вайзу бурерожденному. Эффект очарования 5, эффект соблазнительной истомы 10, мокрые трусики тян 50. Нус, прощайте, друзья, надеюсь, что наши дороги еще не раз пересекутся. И это, Грантория, прости, но я не могу взять тебя с собой в горы, но как и договорились, будем видеться по вторникам. Лесли изогнул длинную шею и взглянул на прицепившуюся девушку-кролика. Еще чуть-чуть, промурлыкала она, через щекой я чешую. Ладно. Лесли обреченно вздохнул. Девушка наконец-то закончила и спрыгнула вниз. О боже. Миранда, Латифа и Катарин с замиранием сердца и очарованием наблюдали за девушкой-кроликом. Она хочет ему признаться. Я дико тебя хочу. Вот, выдала девушка-кролик. Эх, девчонки разочарованно выдохнули. Увидимся. Дракон подмигнул нам и взметнулся в небо. Да, экий проказник растет. А, интересно, а что будет, если тот самый первый ребенок, который типа самый сильный, появится у той девушки-стрекозы? У них же все получилось. Или нет, блин, как много вопросов и как мало ответов. А Фри знают про то, кем Лесли является на самом деле. Может быть, Ирита вовсе не любящая мама, а хитрая пизда, что хочет силу. Черт, не буду об этом думать, ибо проблем и без того хватает. А зря, выдохнул в глубине моей души Мод-деду. Неужели тема настолько серьезна, что заставила говорить обиженного леса? Лес Кривендейл. Пограничная полоса Элланиса и Кронаага. Молодой человек в черном балахоне стоял возле сгоревшего дерева. Ходили слухи, что в него дважды попала молния, поэтому старая сухая пихта была чем-то вроде местной достопримечательности, а также ориентира. Яркая вспышка осветила окрестности, и молодой человек положил ладонь на рукоять ятагана. Из-за деревьев вышла милая девушка-кролик и улыбнулась. «Карпадиан, ну хвала небесам, я уж думала, что ты окочурился там, в крепости гномов. Слава великому императору! Рад тебя видеть, Павла! Слава великому императору!» — ответил парень. «Собственно, битва у той крепости была легкой и непродолжительной. Всех пленников доставили в столицу. Скорее всего, их отправят на строительство железной дороги. Там им самое место. Эти парни любят помахать молотками. Да уж, тело Павлы начало трясти. Волосы стали длинными и светлыми, лицо полностью поменялось, а кроличьи ушки с хвостом исчезли. Фух, надоело мне в этом облике ходить. Слишком много мужского внимания. А где оригинал? Что? Настоящая Грантория? Спит в моей мельнице. Я ее накачиваю снотворным каждый день. Да и ты знаешь, убить священного рыцаря не так-то просто. Потом оклемается, все равно ничего не вспомнит. Пожав плечами, ответила Павла. Месяц на снотворном, а ты ее хоть кормишь? Конечно, через трубочку. Да ты не переживай, все с ней хорошо будет. Как рыцарь-дракон, отлично, он мне доверяет. Думает, что я его фанатка. Наивный дурак, испугался, конечно, сперва, но ничего. Сейчас у нас с ним духовная связь, радостно ответила блондиночка. Не своди с него глаз. Вы освободили его из башни Урактура? Да, час назад, его друг, жуткая тварь из другого мира. Фу-фу-фу, помог мне. Что за жуткая тварь? Я не могу понять, что это такое. Оно внешне похоже на черную дымчатую собаку. Знаешь, такая жуткая и страшная. И в глазах огонь. А еще, у этой собаки много хвостов. Да, дичь какая-то. Ну да ладно. Где рыцарь-дракон сейчас? Полетел к друзьям в Парнарские горы. Но не переживай. Мы с ним будем видеться каждый вторник. Кстати, а вы выбрали сосуд для первого дитя? Выбрали. Карпадиан загадочно улыбнулся. Я потом тебе все расскажу. Вот золото, валюта Элланиса. Император велел передать, чтобы ты светилась меньше. Сколько мне еще сюскаться с этим громадным змеем? Недолго. Насчет сосуда, тебе все скажут позже. Не упусти его из вида. Император очень серьезно настроен получить первое дитя. Я когда-нибудь его подводила? А, Карпадиан? Блин, но мне и правда интересно, какая страдалица будет с ним это? Ну ты понял. Типа сосуд, все дела, у него же половой орган размером с дерева. Посмотрим. Карпадиан вновь загадочно улыбнулся. Превращайся обратно, и внимательно следи за собой. Настоящая Грантория не должна вылезать до завершения задания. Будет сделано, капитан. Слава великому императору. Метаморф отдала честь, и превратившись обратно в розоволосую девочку-кролика, поспешила в лес. Береги себя, Павла. твое тело создано для великого дела», — злобно усмехнувшись, произнес Карпадиан. Глава 319. Невоспитанный. Часть 7. Забрав Монга из Арканера, мы общим советом решили не говорить пацану, что по случайности забыли его в лазарете и, что, мол, ходили на случайный квест без него. Просто в ином случае, нежное сердце мальчишки может разбиться. В общем, всем скопом мы вернулись домой. Что в итоге? Потеряли 3 дня, спасли Лесли. Ну и на этом все. Конечно, оно того стоило, но все же, я представлял себе встречу с полубогом как-то погуще. А в гильдии тем временем все было так же. Царила страшная суета. Все куда-то спешили, торопились и бежали. Перед входом нас встретил отряд авантюристов, что вышагивал в сторону небольшого леса. Пошли на рейд, орлы. Зайдя в замок, я уселся на ближайшую лавку, твою ж дивизию. Почему портал так далеко от гильдии? Добро пожаловать домой. Винс хитро улыбнулась и присела рядом со мной. Ну что, вы узнали, что хотели? Еще бы. Я тут же отодвинулся от нее. После того инцидента в ванной, к ней лучше лишний раз не приближаться. Ну же, Вайс, ты чего такой грубый? Совсем не рад видеть свою любимую мастерицу? Винс тихонько шепнула мне на ухо. Мастерицу рук, гупы, ах, язычка. Мастер Винс, злобно фыркнула эльфийка. Соблюдайте субординацию. А во, волчица тут же поднялась. А ты все никак от него не отстанешь? Да, то же самое я могла бы сказать и вам. Ах ты белобрысая, Винс, рявкнул Варклав. А ну успокойся, Вайс, иди сюда. О, доброго вам дня. Я поднялся и подошел к Варлоку. Что случилось? Мне пришел сигнал от твоей карточки авантюриста. Ну и в целом, есть разговор. Пойдем. Варклав был серьезен. Меня это даже немного пугало. Я не любил, когда люди начинали со мной говорить на серьезных щах. Создавалось впечатление, словно я в чем-то виноват и сейчас на меня будут наезжать. Мы поднялись в его темный кабинет. Варклав сел за свой шикарный стол и разложил какие-то бумажки. Я стоял рядом. «Садись, разговор не быстрый», — хмыкнул он, указывая костяным пальцем на стул. «О, хорошо, я придвинулся к столу. Итак, да, значит, мне пришел сигнал о том, что ты у нас среднего ранга. Я тебя с этим поздравляю. Теперь можешь купить себе недвижимость, коня. У нас хорошая конюшня, поэтому не стесняйся, если что. Но это не главное. Насчет того, что у тебя теперь есть выбор. Ты в курсе, мастер или прайм?» «Да, в курсе». «Что думаешь на этот счет?» Варклав сложил костяные пальцы и принялся выжидательно на меня смотреть светящимися глазницами. «Пока не решил». «Что значит, пока не решил?» «Время идет, Вайс. Стоит начать думать и принимать решение. Мастером быть, скажу тебе честно, так себе затейка. А вот прайм. Мы выделим тебе шикарные хоромы на верхнем ярусе. Темнит», — прошептал Моддиду в моей голове. «Я в курсе про это. Но опять же, мастер сидит в гильдии и тренирует авантюристов. В этом тоже свои плюсы. Не хочешь рисковать?» Варклав как-то разочарованно выдохнул. «Хорошо, ладно. Поговорим без намеков. Я расскажу тебе все, как есть. Вот статистика низкоранговых авантюристов, которые пришли в одно время с тобой. И что?» Я взял пергамент и внимательно посмотрел. «Что? Их ранг колеблется от 15 до 35. Вайс, ты лучший в своем потоке. И что с того? Не стоит забывать, что я был на арене смерти довольно долгий промежуток времени. Это явно отразилось на опыте. Там были сильные монстры, ну и еще кое-что. Поэтому, я не считаю свою заслугу какой-то уникальной. Гильдии будет невыгодно терять такого авантюриста, Вайс. Монстров, увы, меньше не становится. Квестов становится все больше, а людей, что хотят зарабатывать на жизнь подобными методами, все меньше. Авантюристы вымирают, Вайс. Так вы из-за нехватки кадров нахваливаете сторону праймов? Да, ты меня раскусил. Да я и не особо это скрывал. Вайс, в общем, давай так. Сейчас у гильдии не самые лучшие времена. Мастеров выше крыши. Хороших парней не хватает. Все сильные быстро умирают. Но, похоже, удача на твоей стороне. Давай я сделаю из тебя такого прайма, что потом все будут смотреть на тебя и говорить: «Господи, да это же тот самый бурерожденный». А, я увеличу твою награду на 15%. Готов выделить тебе хоромы старика Билли. Он все равно приставился с месяц назад. А, что думаешь? Варклав аж придвинулся ближе. Мне показалось, что свет из глазниц его черепа стал немного ярче. А он напорист. Это заманчивое предложение. Но и рейды будут другими. Сложность изменится. Я это знаю. Каков шанс, что меня там не загрызут? Когда я пришел в гильдию, Шмыг говорил, что праймы – редкий вид. Они потихоньку умирают, так как каждый ошибается. Сколотишь себе команду, Вайс, не этих дохликов во главе с ни на что негодной эльфийкой-акробаткой, а настоящую, сильную команду профессионалов. Хотя нет, Карла можешь оставить, он сильный и очень исполнительный парень, да и ранг у него подходящий, тоже скоро будет средний, а остальные, Миранда, эксперимент Лида, не больше, есть меткость, но она очень своевольная, умничает почем не зря, Катарин вообще неконтролируемая, Монг, ох, бедолага больше получает, чем выдает, а Латифа, да, у нее конечно тяжкая судьба, но как специалист она, так скажем, не очень. Команда бурерожденных была сформирована по инициативе мастера Шмыга, чтобы спасти Латифу. Я не спорю, мы с уважением относимся к тем, кто дослужился до столь высокого ранга, но речь сейчас идет не об этом. Вы же можете продолжать дружить, не знаю, общаться, там, просто сколотишь себе команду получше. Да и какие из друзей компаньоны, а, решайся, Вайс, почему я должен дать ответ прямо сейчас? Потому что от него зависит будущее, понимаешь? Понимаю, просто, мне кажется, вы на меня давите, давлю, нет, я вообще мягкий сам по себе, Варлок взглянул на свои костяные руки, это в фигуральном смысле, это важный выбор, его нужно делать взвесив все за и против, а не так с бухты-барахты, а что тут думать, слава, деньги и красивые девочки, или же прозябать в гильдии и смотреть, как очередной отряд бомжей отправляется в путь из корзины катапульты. Я думаю, что выбор очевиден. Блин, Варлок был прав. С одной стороны, поддавшись ему, я покажу, что нахожусь под влиянием, что он смело может выбирать за меня, давить. Но с другой стороны, единственная его заинтересованность – специалисты, которые охотятся на монстров. Да и в целом он редко проявлял ко мне интерес, так что скорее он просто хочет универсального солдата, но находясь в гильдии, смогу ли я искать дорогу домой, что, если в один из рейдов будет ответ на все вопросы, блин, надо выбрать, спокойная жизнь, тренируя бомжей, или же девочки, богатство и слава, бомжи, девочки, спокойная жизнь, богатство, да к черту все эти риски, к черту опасность, я устал быть вечно на волоске, и главное, Вайс, будучи праймом, ты получишь доступ к самому крутому публичному дому в Алланисе. Варлок вспыхнул глазницами. Простите, господин Варклав, я понимаю, что обо мне ходит не самая хорошая слава. Да, я имею слабость перед красивыми девушками этого мира, но я ищу путь домой, и я не хочу превращаться в тлеющие останки на болотах. Сухо ответил я, в тлеющие на болотах останки, ищешь путь домой, ха. Варклав лишь усмехнулся, дружок, а что это у тебя там такое в кармане, уж не компас ли конца света, откуда вы, о, не удивляйся, мне многое известно, архимаги видят больше, чем это можно себе представить, на самом деле мы прекрасно знаем о твоей ручной собачке внутри твоей головы, да-да, знаем, кто он и что ему нужно, я скажу тебе больше, ты нам нужен намного больше, чем мы тебе, так вот, будучи мастером, ты уже не сможешь искать причину конца света, твое место будет здесь, да и дорогу домой ты тоже не сможешь найти, думаешь, что тебе кто-то сможет помочь, дружище, да я вообще не знаю откуда ты, мы не путешествуем между мирами, пойми ты уже наконец, что будь ты праймом, от этого все выиграют, и ты, и наша гильдия, вы серьезно, абсолютно, искать, ответы на вопросы, именно, к тому же, раз уж мудрый волк выбрал именно тебя, то мы всеми силами поможем, это во-первых, ну и во-вторых, праймам открывается неведомая сила и информация, ты будешь ею окружен, глядишь и найдешь ту самую дорогу, в свой мир, хорошо, выдохнув, произнес я, решение принято, отлично, Варклав вытащил светящееся кольцо и надавил на мою руку, жгучая боль пронзила запястье, теперь на руке красовался красивый орел, пути назад уже нет, Вайс, поздравляю, ты сделал правильный выбор. Глава 320. Невоспитанный. Часть 8. Бредя по коридору, я думал, а правильно ли поступил, почему мою голову одолевали сомнения. Повелся на сладкие речи чернокнижника, остановившись, я еще раз взглянул на метку орла. Заметь, я тебе ни слова не сказал, произнес Модди в моей голове. Ты это сейчас к чему? К тому, что ты дурак. Вот сейчас обидно было. Обидно то, когда тебе не дают выполнять твою... сука, работу, а ты, бестолочь с сомнениями, должен был в первую очередь подумать обо мне, вот сам логически рассуди, я тебе сказал, четко сказал: «Хочешь, чтобы я спал? Не убивай, живи порядочно. Я питаюсь твоим злом. Оно для меня, словно энергетик. А все почему? Потому что зло – это тьма. А я же ночной лис. Я, блядь, из тьмы пришел. Сидел бы себе в гильдии, учил бы таких же дураков, как ты. Тьфу, нет же, ты выбрал Прайма, выбрал путь моей невероятной подзарядки. Теперь, когда тебе начнут давать серьезных монстров, я буду становиться сильнее. Твоя ярость, злость, ненависть, все это будет возвышать меня, и ты потеряешь себя. Я специально молчал, я не хотел влиять на твой выбор, хотел, чтобы ты сам все сделал. Ха, ну ты и тупица, заткнись, у меня есть способ, как тебя вытащить. Ха, камнем брата, сколько бы их ни встречал, бесполезная ерунда, просто стекляшки. Ты видел их раньше? Да он эти стразы раскидал по всем мирам, они просто называются по-разному. Тут сердца, где-то сферы воли, где-то камни бесконеч. Погоди, ты чего? Пытаюсь тебя заблокировать. Выдохнул я и, встав посреди коридора, начал массировать виски. Я тебя не слушаю. Благо, что ты не договорил, ибо авторские права. Я тебя не слушаю. Я тебя не слушаю. Ага, не слушаешь. Ну и пошел ты нахер, Вайс. Я хотел быть тебе хотя бы приятелем. А ты, ой, все. Недовольно фыркнул Модди, свернулся калачиком и уснул. Так то лучше. Говорят, каждый человек разговаривает сам с собой по полчаса в день. Из-за угла вырулил Лейд. Не ври мне. Варклав все рассказал, что вы его видите. Недовольно ответил я. Правда, отважно с его стороны. Мне нужна твоя помощь. А во, ты сам обратился ко мне. Я польщен. Ну да, это же Лейд. К кому мне еще обращаться? Идем. Лейд поманил меня за собой, и мы направились в его кабинет волшебных штучек. Доброго дня вам, господин Вайс. Липс мило улыбнулась и поклонилась. Чай или кофе? Чай, пожалуйста. Я зачарованно смотрел на ожившую куклу. Вайс, хватит пожирать глазами мою служанку. Она красивая, я знаю, но это не повод. А, ап, апчхуй. Лейд громко чихнула, и из его ноздрей вывалило зеленое пламя. Ай-яй-яй. Липс выглянула из-за колонны и строго пригрозила пальчиком. Хозяин опять нюхал украденные у девушки-инвалида трусики. Плохой, плохой хозяин. Нюхал украденные трусики у девушки-инвалида? С ужасом переспросил я. Лейд, ебаный в рот. Да это новый уровень извращенства. Липс, ты специально напичкала их семенами огненных бобов. Злобно прошипел Архимаг. А вы сказали, что вы только мой хозяин. И плюс, вы сами научили меня ревности. Хмуф. Девушка мотнула ярко-голубой шевелюрой и удалилась за чаем. Долгая история, Вайс, но она как раз-таки связана с заданием, что я хотел бы тебе поручить. Дело в том, что есть такие камешки, кристаллы силы. Наверняка где-нибудь слышал о них. О, еще бы, я даже видел один. Правда, Лейд тут же подпрыгнул ко мне и заглянул в глаза. И что это было за сердце? Сердце разума, это. А ты можешь сесть обратно, а то, по-пидорски как-то. Да, конечно. Лейд тут же уселся обратно. Вот ваш чай. Липс мило улыбнулась и поставила поднос. Скажи, красотуля, а что за девушка-инвалид, у которой Лейд украл трусики? Ей отрубили руки и ноги. Хозяин опять играл в злодея, и чтобы спасти девушку, он придумал для себя алиби, якобы она его лабораторная мышь. Он вбивал себе эту мысль всю неделю, но на самом деле, его сердце растаяло от жалости. Так же было и с той милой беленькой однорукой девочкой, которая очень часто подглядывает за хозяином, когда тот идет в ванну. Если честно, то иногда мне хочется дать ей шваброй по голове. Все так же мило улыбаясь ответила Липс. Хозяин няша, Лисп, а ну иди и подмети лабораторию, быстро. Злобно шикнул Лейд. Слушаюсь, хозяин. Девушка поклонилась и, схватив метлу, направилась в один из заваленных участков зала. Говорит, что в голову взбредет. Недовольно фыркнул Архимаг. Она сказала, что ты научил ее ревности. Вы ролевушки устраиваете? Не без этого. Хихикнул Лейд. Так ладно, мы пришли сюда по делу. У меня для тебя есть задание, Вайс, очень серьезное. И оно касается, как я уже говорил, кристаллов силы. Король, по глупости или же от скуки, отдал один из кристаллов одной очень интересной особе. Ее зовут Эрика. Она эльфийка из другого мира. Это случайно не та, что магистр повозки или чего-то там? Именно. Ты про нее знаешь? Хе. Про нее все знают. Я читал в газетах, когда жил в арене смерти. Что же, тогда меньше геморроя. В целом, там ничего сложного нет. Особенно, если учитывать твою любовь к эльфийкам. Это ты о чем? О твоей пассии. которая была самая первая. Латифа, или как там ее, в общем скажу суть, она про тебя ничего не знает. Да конечно, она за мной посылала своего агента. Серьезно, на лице Лида было удивление. Вот дерьмо, да не сцы ты, тем же лучше для нас. Скажу, что мол в прошлый раз вышло недопонимание. Прошел месяц, а я все никак не мог вас найти, глубоко уважаемая. И все, хоть заодно и выясню, что там ей от меня нужно было. Отлично, удача на нашей стороне, что, кстати, очень странно. Так вот, король отдал ей кристалл, и все королевское окружение очень недовольно таким вот подарком. Они хотят забрать кристалл обратно. То есть мне надо найти и украсть кристалл? Все верно. Хоть класс в твоей карте и поменялся, но в душе ты навсегда останешься жуликом. Что же, пришло время сделать все красиво. Глава 321. Невоспитанный. Часть 9. Гильдия Павос Карнерс. Госпожа, с придыханием произнесла Остейна, забежав в главный зал. Я нашла информацию по Вайзу Бурерожденному. Целый блокнот. А во, выкладывай. Эрика резко вскочила с трона и придвинулась ближе. Пришлось притвориться, что я типа из газеты, пишу об былинном герое и все дела. Пацан в больничке лежал, как выяснилось, из их группы. Малронг, Макронг, как-то так его звали. Выложил все, пел Аки Соловей. Ему надо было с такими талантами в барды идти, а не в авантюристы. Восторженно произнесла вампиресса и протянула эльфике записную книжку. Так, значит, Бурерожденный, произнесла эльфийка, и раскрыла первую страницу. Место рождения. Другой мир, да. Мальчик сказал, что Вайс вечно всем говорил, что пришел из другого мира. Вот те раз, сердце эльфийки застучало сильнее. Неужели он такой же? Быть может, в нем действительно сокрыты все ответы, но это еще не все. Этот парень сказал, что Вайс очень хитрый и умный. Единственная его слабость – это красивые девушки. Это хорошо. Так, дата рождения неизвестна. Это ничего страшного. Полных лет – около 30. Староват, но ничего. Сейчас он в самом расцвете мужских сил. Зачем вам мужские силы, госпожа? Затем, что когда мы его поймаем, то не будем пытать, мы его охомутаем, сделаем видимость, что премся от него. Я и так от него прусь, он крутой, восторженно воскликнула Остейна. Ты-то понятно, а вот меня такие имбецилы не особенно интересуют. Так, навыки, проклятый коготь, так, призыв, чего, ты тут что-то коряво написала, а? Остейна пригляделась. Да нет же, все более, чем понятно, то есть он и правда, может призывать вот этих, существ, ага. Парень много про них рассказывал, сказал, что они тоже очень сильные, понятно. О, перчатки, материал неизвестен, какой-то шероховатый материал черного цвета, что за перчатки, говорит, что они достались ему от каких-то богов, черт его не знает, правда ли это. Парень сказал, что они очень крутые, и что все поначалу хотели с ним тусоваться из-за них, понятно, храбрый, целеустремленный, фетиш на женское белье, очень хорошо. Прям-таки прекрасно. Так, бла-бла-бла, любитель пива, это хрень, это нам не надо. Так, это что такое, стихи, удивленно произнесла Эрика. Ой, неет. Остейна со скоростью пули вырвала листок и, разорвав на сотню мелких кусочков, выбросила в окно. Милая, ты правда это хочешь сделать с моей, нет, госпожа, ни в коем случае. Я была в пьяном угаре, на тебя не действует алкоголь. Тогда подействовал, не думайте об этом. Прошу, забудьте. Поэтесса, блин. Ладно, дальше. Легкая броня, отличное владение мечом, свой стиль. Так-так-так, ага. В общем, из всех твоих каракуль я поняла одно. Он жутко хитрый, прошаренный и падок на женщин. Стандартный типаж идиота, искателя приключений. Но ничего, мы с ним быстренько разберемся. Кстати, где он сейчас? Надо бы послать за ним экспедицию. Он в гильдии Сардак. Что? У этого подлого обманщика, отвратительно, недовольно фыркнула эльфийка. Госпожа, в зал вошел дозорный, там на горизонте, авантюрист, направляется в нашу сторону. Какие будут приказания, авантюрист? Вампиресса вытащила из межсисичного пространства складную подзорную трубу, и развернув ее, выглянула в окно. Остейна, что там? Я не верю своим глазам. Госпожа, там Вайс Бурерожденный. Что? Черт, он предугадал мои действия. Сукин сын. Так, стоп, фух, нет, это просто случайность. Ах, на ловца и зверь бежит. Просто случайность. Я держу себя в руках, без паники. Фух, Эрика громко вздохнула. Так, Остейна, а ну встреть его, да по-хорошему, сиськи на выворот, сиськи на выворот. Ах, госпожа, трогайте меня еще, тьфу ты, извращенка, все, и главное мило улыбайся, и это, каблуки одень, те, шлюховские, но я не умею на них ходить, пари, пари, родная, мы должны сделать вид, что мы премся от него, усыпить его бдительность и завладеть, поняла, сделать вид, усыпить бдительность и завладеть, все поняла, сделать вид, усыпить бдительность, завладеть, повторила вампиресса, все, Остейна, давай дуй за каблуками к нему, ох, мне надо срочно надеть свой боевой наряд, Парнарские горы, биом Фрей, Ирита, Лизи и Лесли сидели кружком и пили чай бурно, обсуждая приключения дракона. Так вот, этот паразит взял и закрыл меня в башне, а я ведь видел взгляд Вайза, он был преисполнен сомнениями, он чувствовал, произнес Лесли и отпил из микроскопической по сравнению с его когтями, чашечки, не он, а то, что внутри него, это жуткая тварь, Модди, Модди-ду, ответила Ирита, и как ты спасся из той башни, я слышала, что клетки там делают из очень прочных материалов, что-то вроде железа из павшей звезды, да, ага. Я ее жарил по полной, а ей, хоть бы хны, кирпичи бил, тоже непробиваемые, чертова обсидиановая пыль. В общем, я думал, что мне конец, начал засыпать, от голода, но тут ко мне пришел один друг. Друг, глазки девушек загорелись, откуда у тебя еще друг? Друг, он, это, рыцарь, священный, а чего голос задрожал, а, Лесли? Ирита мило улыбнулась и вспорхнув, приобняла дракона за мощный шип на плече. Ты же не врешь? Нет, что вы, я не вру, друг, не подруга, нет, друг, друг, но женского пола, нет, мужского, рыцарь же, так, ладно, и что с этим другом, он позвал Вайза и они вместе заморозили прутья, а затем разбили, я выбрался на свободу, хотел лететь, но сил не хватило, и я упал, больно ударился, бедный Лесли, иди я тебя поцелую, протянула Лизи, но Ирита ее резко одернула, Лесли, дорогой. Твой запах, он стал другим, хе-хе-хе, что вы имеете в виду, а то, что драконы-девственники пахнут иначе, глаза Фрии блеснули адским пламенем, мама, отстань от Лесли, он еще мальчик, правда, Лесли, да, я мальчишка, с женщинами, вообще не-не, дракон закивал мощной головой, не-не, значит, Лесли, дорогуша, а ты в курсе, что в паховой области драконов есть 4 пятна, ну там, где лимфоузлы под ногами. Когда дракон девственник, они бледно-оранжевые, а когда произошел обмен жидкости с другой особью женского пола, они становятся красными. Лесли, дорогуша, задирай задние лапки, давай, хищно улыбнувшись, произнесла Ирита. Ой, я выпил так много чая, мне пока тяжело, давайте завтра посмотрим, а ну поднимай лапы, живо. Ирита начала щекотить дракону нос, тот засмеялся и завалился на спину. Фрия подлетела к его задним лапам и внимательно посмотрела. «Мама, ну что ты творишь?» Лизи поднялась и ей тоже открылась картина четырех кроваво-бардовых пятен. «Лесли, дорогуша, кажется кто-то попал, серьезно так, попал», прорычала Ирита, хрустя кулаками. «Мама, но, я в это не верю, это какая-то ошибка», всхлипнув, произнесла Лизи. «Никакой ошибки нет», холодно прошипела Ирита, и из милых девочек, Фри начали превращаться в жутких озлобленных демонис. Этот обормот наставил нам рожки. Ну все, дракошка, сейчас ты получишь, Лизи. Фас, грах, ки-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и-и уже, наверное, не придешь. Тебя нет сейчас, со мною нет. Глава 322. Невоспитанный. Часть 10. Ну что ж, я весь при параде, подмыв таки жопу, направился захватывать сердце войны. Хотя я видел картинки этой Эрики. И знаете, наверное, стоило бы захватить еще одно сердце. Хе-хе. Если вы понимаете, о чем я, ну так вот, я подошел к огромной гильдии, что была больше похожа на кучу растущих грибов. Вернее, ее башни были плотно прижаты друг к другу и тянулись высоко вверх. Это к метров на 80, не меньше. Стояла гильдия на четырех мощных колесах. Сбоку лежали три гигантские собаки размером с пятиэтажный дом. Интересно, что это за животные? Вроде обычные, только очень уж больше. Где таких взяли? Я поднялся по деревянной лестнице к главной двери. Она открылась сама. Магия какая-то. По коридору, запыхаясь, цокая охерительно длинными шпильками, летела старая знакомая. Я уже, фух, бегу. Воскликнула Остина и, подскользнувшись, вылетела на меня. Киска удар в нос, и мы повалились на пол. Да-да, Тулов.ру, в чистом виде. А видок ничего так. Красные кружевные трусики так и манили узнать, что за таинство скрывается под ними. Так, стоп, я в гостях, да еще и по важному делу. Ой, какая я неловкая, потирая голову, произнесла вампиресса. Вы не ушиблись? Нет, все в порядке. Какая-то она стала кроткая и застенчивая с прошлого раза. Может быть, что-то случилось? Я поднялся и помог девушке встать. Это, мы очень рады видеть вас в нашей гильдии, господин Бурерожденный. Она покраснела и, выдохнув, стиснула меня в довольно крепких объятиях. Что это с ней? Может быть, ей плохо? Хотя нет, просто что-то задумала. Надо сделать вид, что я повелся на эту игру. О, я то как рад. Прошло так много времени, что вот, решил таки вас отыскать сам. Говорят, ваша госпожа хотела меня видеть. О, да, очень хотела видеть. Пройдемте. Астина волновалась не на шутку. Видимо, ей все же было приятно мое общество. Ага, мечтать не вредно, фыркнул Моддиду. Да заткнись ты, дурак старый, лежи и не вякай там. Вампиресса подвела меня к шикарной мраморной лестнице, и мы направились наверх. Стены были украшены золотыми канделябрами и картинами местных героев, как я понял, красивенько, лучше, чем у нас. А на верхней площадке поджидал шикарный вход, украшенный золотой россыпью металлических звезд. Зайдя внутрь, мы оказались в небольшом светлом зале. Посреди стоял накрытый столик. Неплохо они подготовились. Видимо, что-то важное хотят от меня. Я аж прям весь в предвкушении. Присаживайтесь. Вампиресса услужливо отодвинула стул. Слишком дорогая и красивая горничная. Я бы ей вду. Рассказ о втором законе Менделя. Девушка мило улыбнулась и устроилась рядом. Казалось, что я чувствовал ее дыхание на своей коже. А еще у нее такой шикарный корсет. Но что важнее, невероятно привлекательный вырез. Я старался как-то бесполивно туда заглянуть, но все не получалось. Астина смотрела на меня и улыбалась. Спалила? Черт его не знает. Ладно, но я думаю, возможность еще появится. КХМ, это, госпожа Эрика, вдруг произнесла вампиресса и поднялась со стула. Я на всякий случай решил последовать ее примеру. Из высоких дверей, что были с другой стороны зала, медленной поступью императрицы вышла она. Бом-бом, ну ты француз. Сердце отчаянно пыталось спастись. Нет-нет, я сдержусь. В общем, Эрика была вживую намного круче, чем на картинках. Идеальная белая кожа, ярко-голубые глаза и белые, словно самый первый снег, волосы. Длинные, в них были заплетены розовые цветочки, что-то типа маленьких цветков вишни. Одета она была еще хлеще, чем вампиресса. Было видно, подготовилась нормально. Из одежды на ней был лишь белый корсет, что едва ли прикрывал внушительную грудь, очень нескромные белые трусики и чулочки, прям как у невесты. Все, шишак закипел. Единственное, чего я не понял, так это узора в виде миниатюрных крыльев за ее спиной, а еще из волос, кроме цветов, торчали оленьи рога. Это нынче такая мода? Приветствую вас, господин Бурерожденный. Она вальяжно опустилась в кресло рядом со Стейной. Очень рада наконец-то увидеть вас вживую. И я вас приветствую. На картинках вы менее роскошная. Девушка самодовольно улыбнулась. Эх, от сучка, знает себе цену. Что-то вроде того, улыбнувшись, ответил я. В зале повисла неловкая тишина. Давайте чаю. Растерянно произнесла Астейна и, взяв чайничек, начала разливать по чашкам. Вехтунский, свеженький. Благодарю, Астейна. И все же, Вайс, я очень заинтересовалась вашей личностью. Эрика как-то странно улыбнулась и, пододвинув чашку к себе, начала накладывать сахарные кубики. Один из них вдруг соскочил из щипчиков и улетел эльфийке прямо в межсисечное пространство. Мы со Стейной завороженно смотрели на шикарную грудь Эрики. Блин, как же я завидовал этому кусочку сахара, в тепле и нежности. Ня-я. Так, не теряем бдительность. Неужели эльфийка настолько крута, что специально подготовила кучу ловушек для меня? Чертовка любит играть, но ничего, я ей устрою. Взяв себя в руки, я решил продолжить разговор.